в военное время. Иногда. Вся эта война — чистое безумие, так что с одинаковым успехом можно танцевать от печки. Соне он сказал, до сих пор мы жили довольно легко. Возможно, человеку иногда полезна перемена. Яснее он не мог сформулировать то смутное удовлетворение, которое испытывал в глубине души. Соня понимала это чувство, но предпочитала не давать ему точного определения. Как-то уже много позднее она сказала Дейзелу, «Мне кажется, я знаю, что чувствовал Аластер всю первую военную зиму. Наверное, это прозвучит ужасно неожиданно, но у него оказался еще более странный характер, чем мы думали. Помнишь того человека, который всегда одевался арабом, а потом пошел служить в авиацию рядовым, потому что считал, что английское правительство третирует арабов? Забыл уж, как его звали, о нем еще написали потом пропасть книг. Так вот, мне кажется, что-то в этом роде испытывал и Аластер, понимаешь? Он никогда ничего не делал для своей страны. И хотя мы всегда сидели на мели, на самом-то деле у нас была масса денег и масса удовольствий. Мне кажется, он думал, что если бы мы поменьше развлекались, то, возможно, не было бы и войны. Хотя, каким образом он может винить себя за Гитлера, этого я так и не могла понять. Теперь-то я более или менее понимаю, — добавила она. Пойти в рядовые было для него своего рода эпитимией, или как это там еще называется у верующих. Да, это была эпитимия, строгости которой все же допускали послабления. После перекура они строились для учений. Командира взвода, в котором служил Аластер, то утро с ними не было. Он заседал в следственной комиссии. Битых 3 часа он и еще 2 офицера опрашивали свидетелей на предмет исчезновения помойной лохани из расположения штаба и подробнейшим образом записывали их показания. В конце концов стало ясно, что либо все свидетели сговорились о лжесвидетельстве, либо лохань улетучилась каким-то сверхъестественным путем, без всякого человеческого содействия. В результате комиссия вынесла решение, что один подозреваемый не может быть обвинен в выпущении по службе и рекомендовала возместить ущерб за казенный счет. Председатель комиссии сказал, «Я не думаю, что командир одобрит наше решение. Скорее всего, он завернет нам бумаги для нового расследования». Тем временем взвод, вверенный попечению старшины, разбившись на отделение, отрабатывал приемы устранения задержек в ручном пулемете Бреннер. Пулемет дает 2 выстрела и снова отказывается. «Куда вы теперь смотрите, Тамбингтон?» «На газовый регулятор. Снимаем магазин. Нажать, оттянуть назад, нажать. Пулемет номер 2 к бою готов». Про что он забыл? Хор. Накладка плечевого упора. Муфта ствола, сказал один солдат. Так он ответил однажды, когда все остальные терялись в догадках и оказался прав, за что ему вынесли поощрение. С тех пор он говорил это всегда, подобно игроку, который в длинной полосе невезения упорно ставит на одну и ту же мать, рассчитывая на то, что рано или поздно она непременно откроется. Капрал игнорировал его. «Совершенно верно, накладка плечевого упора. Опять погорели, Трампингтон». Была суббота. Занятия кончались в 12. Воспользовавшись отсутствием взводного, они пошабашили на 10 минут раньше и прибрали все снаряжение с тем, чтобы, как только прозвучит сигнал горна, сразу же разбежаться по квартирам. Аластер имел отпускную до понедельника, явкой к утренней побудке. Ему не надо было идти за вещами. Все необходимое он держал дома. Соня ждала его в машине перед караулкой. Они никуда не уезжали на субботу и воскресенье, а проводили их по большей части в постели в меблированном доме, который сняли по соседству. «Сегодня утром я довольно ловко управился с пулеметом Брэна», — сказал Аластер. «Сделал только одну ошибку. Ты у меня умница, милый. А еще мне удалось прочеломить физподготовку. К тому же они закруглились на 10 минут раньше, и утро можно было считать весьма удовлетворительным.